Виктор Колупаев. Печатающий механизм. Читает Геннадий Постригайло. На семейном совете решили. Пишущую машинку надо покупать. На прокат только всякое барахло попадается. Больше времени уходит на ремонт. Ну, а все остальное подождет. И новое пальто жене, и беговые коньки сыну, и костюм самому Семену. Семен Ватутин пошел в магазин вдвоем с женой Катей. Там они долго рассматривали различные марки машинок, хотя дома уже было решено, какую покупать. А потом они вместе читали техническое описание. И, наконец, попросили продавца что-нибудь отпечатать. Ватутин и сам умел, но в магазине стеснялся. Продавец мигом вставил лист чистой бумаги, и машинка залилась такой оглушительной трелью, что жена Семена даже вздрогнула от неожиданности. — Пожалуйста, — не глядя на лист, сказал продавец и протянул его покупателям. — Уходят тут всякие, выбирают, выбирают, и чтоб дешево было, да еще само и печатало. Было отстукано на листе. — Что же это? — испуганно произнес Семен. Даже стыдно ему почему-то стало. — У нас и деньги есть. Нам машинка нужна. И, словно обратившись за поддержкой, добавил: — Катя! Катя сразу же начала открывать сумочку, в которой лежали деньги. Семен протянул лист продавцу, и тот, только сейчас прочитав, что там было написано, досадливо покраснел, но тут же овладел собой и с достоинством произнес: — Голова кругом идет. Столько народу за день. Вы уж извините, пожалуйста. Ватутин огляделся. В магазине было пустынно, как на пляже в ненастную погоду. Огляделся и мысленно простил продавца. — Так выписать вам ее? — нетерпеливо спросил продавец. «Да — Да-да, и именно этот экземпляр. Через час машинка Эрика красовалась в квартире Ватутиных. Новенькая, чистенькая, блестящая, на ней печатать-то было страшно. — Первая я, — сказала Катя, вымыла руки и села за машинку. — Скоро папка защитит диссертацию, и тогда мы заживем по-человечески, — напечатала она. — Правда ведь? — Правда, — кивнул Семен. Поедем на Черное море, а потом купим чудо-гарнитур и все старье выкинем. Правда? Правда, — снова согласился Семен. Катя составила целый список необходимого. Ох, и много же оказалось этого необходимого, и с победным видом уставилась на мужа. — Осилим, Семка? — Эх, надо бы. Ну уж, раз печатающий механизм купили, будем работать. Кровь из носу, а к сентябрю диссертацию надо закончить. Ты закончишь, я знаю. Когда что-нибудь очень нужно, ты всегда сделаешь. Ты же у меня молодчина. Катя встала и ласково погладила мужа по щеке. Ты тут потренируйся немного, а я ужин приготовлю, хорошо? Для разминки что-нибудь из книги попечатай. Ладно. Жена ушла на кухню. Семен походил по комнате, о чем-то размышляя, потом подошел к книжному шкафу, выбрал книгу академика Ландау «Теория поля», подержал ее немного в руке и вернулся к столу. Нужно было напечатать какой-нибудь технический текст, чтобы научиться оставлять достаточное место для формул, которые потом вписываются от руки. И пока жена гремела на кухне кастрюлями, он отпечатал страницу. Печатал он быстро, даже с каким-то изяществом, хотя только одними средними пальцами рук. Он уже хотел было вытащить лист, но что-то его отвлекло, что-то заставило его все забыть и подойти к окну. Солнечный лучик, что ли? Или капля, сорвавшаяся с сосульки? Он подошел и прислонился к холодному окну щекой. Простоял он так несколько минут, чувствуя, что ему совсем не хочется думать о диссертации. Пробежаться бы лучше сейчас по лужам, разбивая их хрупкий ледок. С сыном бы пойти с женой, посидеть бы в сквере на солнышке. — У тебя хорошо получается, — услышал он голос Кати. В одной руке она держала столовое полотенце, а в другой — лист, только что выдернутый из каретки. — Только лучше бы ты технический текст печатал, а не стихи. — Какие еще стихи? — засмеялся Семен. — У Ландау такие стихи, хоть на музыку перекладывай. — А это что? Жена встряхнула в руке лист. — Не любя, не страдая, не мучаясь, ожидаю прихода весны. — Евтушенко, что ли? — Где? Где? — испугался Семен. — Ах, вот это! На бумаге действительно были отпечатаны стихи. Целых три строфы. Нет-нет, это одного поэта. Черт, забыл фамилию. Семен, занимался бы ты лучше делом, — посоветовала Катя и ушла на кухню, и даже закрыла за собой дверь, чтобы не мешать мужу. А Семен пробежал глазами строчки. Стихи были незнакомые, но какие-то созвучные его настроению. Семен даже подумал, что и он мог бы написать такие. Но стихи писать было некогда. Диссертация еще пребывала в полусыром виде. Отпечатать ее, поизрезать ножницами, поисправить всю, склеить кусочки, снова отпечатать, чтобы сдать в ученый совет. Вот тогда можно будет и отдохнуть. Только для стихов все равно вряд ли время найдется. Он вставил в каретку чистый лист бумаги и напечатал целый абзац. Глазами он следил за текстом по книге, и поэтому, когда глянул на лист, чуть не ахнул от удивления. Даже какой-то легкий испуг пробрал его. На листе снова была напечатана строфа стихотворения, и опять про весну, и опять созвучно его немного грустному настроению. — Интересно, — прошептал Семен и начал печатать дальше, не отрываясь от текста и не глядя на лист. — Что же получится, м? Получилось стихотворение, три четверостишья, а одна строфа была написана белым стихом, но как-то очень необыкновенно, и грустно, и радостно, и немного растерянно. Семен вытащил лист, положил его рядом с первым, текстом вниз, вставил в каретку чистый, но печатать ничего не стал, а позвал Катю. — Ну, что тут у тебя, горе мое? — спросила Катя. — Расположение букв забыл, наверное. — Да нет, все я помню. Ты вот попробуй напечатай одну страницу из теории поля. — Это еще зачем? — Я уж лучше что-нибудь другое. Тут я запутаюсь с этими индексами. Я ведь не знаю, какой из них печатать, а какой вписывать от руки. Катя печатала быстро, почти как профессиональная машинистка. Закончив, она вынула лист из каретки и протянула Семену. — Ну, и зачем ты меня позвал? — Действительно, у тебя все нормально получается. Семен повертел в руках лист, на котором был список необходимых закупок на завтрашний день. Тут были и картошка, и лук, и масло, и даже телевизор. — Про телевизор это я так, — смутилась Катя. — Подумала просто. Вычеркнуть надо. — Так я пойду? — Подожди, Катя. Тут вот какая штука. «Видишь?» — он показал жене второй лист. «Снова стихи. А печатал я теорию поля. Я и в первый раз ее печатал, а получились стихи. Да и стихов-то этих я никогда не читал. Не помню». «Эх, заставила бы я тебя обед готовить», — в сердцах сказала Катя и пошла на кухню. Там у нее что-то закипало. Семен поплелся за ней. «Вот ты проверь, проверь», — попросил он. Я буду печатать, а ты следи. Будешь есть переваренные щи, — пообещала Катя, убавила газ, очистила головку лука, но все же пошла за мужем. Семен сел очень прямо, развернув плечи, как на экзамене. Он даже вздохнул раза два, прежде чем начать печатать. И когда он принялся отстукивать строку, сразу стало ясно, что это будут стихи. — Ты вот замечай, — говорил он, — я нажимаю букву «В», затем «Е», «К», «Т», «О», «Р». Следила? А теперь посмотри. Он отвел руку, которую закрывал лист. На листе вместо слова «вектор» было напечатано слово «весна». — Хм, интересное дело, — сказала Катя. — Что же у нее, шрифт неправильно расположен, что ли? — Но ведь ты же печатала. И потом, в слове «вектор» 6 букв. Я 6 и нажимал. А в слове «весна» 5. И где же 6-я? «Хм, странно», — сказала Катя и тут же убежала на кухню убавить газ у второй конфорки. «А ну-ка, попробуй еще», — попросила она, вернувшись в комнату. Сколько Семен не печатал, получались только стихи. И это, странное дело, даже не расстроило его. И настроение как будто улучшилось, и в комнате сделалось светлее. И жена стала какая-то непохожая на себя, а чем не поймешь. И понимать не хочется. Пусть такая и остается. Губу прикусила. Думает, что же делать. — Да ну ее, эту машинку, — вдруг сказал Семен. — Я лучше тебя поцелую. — Вот еще, — сказала Катя. — Разобраться надо. Может, менять придется. И она сама села за машинку. «Ты только перестань составлять списки», — попросил Семен. «Попробуй все-таки теорию поля попечатать. Пусть с ошибками, сейчас это не важно». «Хорошо», — сказала Катя и начала печатать. Она не смотрела на лист, торчащий из каретки, но Семен уже понял, что теорию поля напечатать не удастся. На листе снова был какой-то хозяйственный перечень. «Не может быть», — сказала Катя и начала новый лист. Но их, наверное, можно было начинать и 100. Катя окончательно расстроилась, устало опустила руки. «Ну, почему у меня стихи, а у тебя все по хозяйству?» «Значит, дело не в шрифте. Если бы шрифт был перепутан, тогда бы получалась сплошная абракадабра». «Тогда почему же?» «Почему, почему?» — всхлипнула Катя. — Не знаю, почему у тебя стихи получаются. А у меня одни списки все время в голове. Только и думаешь, чтобы купить и денег меньше израсходовать. На твою стипендию не очень-то развернешься. А про свою зарплату я и вспоминать не хочу. Семен не обиделся. Знал он, что не попрекала жена его, а ей действительно трудно. Понимал он ее, и поэтому обнял за плечи, сказал: «Недолго уж Катя осталось ждать. Все должно быть хорошо, и с машинкой этой разберемся. Ты, пожалуйста, не расстраивайся». Для того, чтобы расстраиваться, у Кати не было времени. Улыбнулась она через силу и пошла на кухню. А Семен сел за машинку. Теперь он понял, что с ней шутки плохи. И весна тут, конечно, имела какое-то значение. Необъяснимо все и запутано, но ведь факт. Семен сосредоточился, выбросил из головы всякую ерунду, вроде весны и хрустящих подмерзших лужиц, представил себе почему-то злые недоброжелательные лица оппонентов на будущей пока еще защите, ощетинился весь внутренне, даже лоб нахмурил и отпечатал: «К вопросу о некоторых свойствах полевых транзисторов в режиме генерации». Получилось! Заглавие диссертации уже получилось. Это, конечно, была еще прикидка, но все же. Семен разволновался, начал искать в черновиках первую страницу. Введение. Нашел. Надо было печатать, пока получалось. Катя не появлялась из кухни. Семен благополучно отпечатал одну страницу, начал вторую. И снова настроение у него странно изменилось, и лица оппонентов уже дружески улыбались ему, и солнце снова заглянуло в комнату. И печатал Семен уже не введение к диссертации, а стихи, и не хотелось ему останавливаться. Он работал около часа. — Семен, — вдруг услышал он голос жены, — ты ведь с ней диссертацию не закончишь. Семен кивнул, сложил листы, протянул их Кате и сказал: — Это тебе. Когда-нибудь прочитаешь. А машинку эту я унесу. Он вставил ее в футляр, оделся и пошел в магазин. Он шел и не замечал, как похрустывают под ногами подмерзшие лужицы. И мысли его вертелись теперь вокруг диссертации, которая называлась «К вопросу о некоторых свойствах», и тема уже казалась ему значительной и выводы многообещающими. И хотелось написать ее изящно, чтобы самому стало радостно. Домой он вернулся без машинки, но зато с букетом цветов, который купил в подземном переходе у молодого грузина. А машинку он решил больше не покупать, можно и на прокат взять. Катя цветам обрадовалась. А потом Семен сходил за сыном в детский сад и на обратном пути купил конфет и торт. И они вечером пили чай и смеялись, потому что старенький телевизор довольно сносно показывал действительно смешную комедию. А через 10 месяцев Семен Ватутин защитил диссертацию, и в августе они ездили на Черное море. И Семен теперь даже в детский сад за сыном ходил с портфелем. Поговаривали, что ему следует подумать о докторантуре. И Семен уже начал привыкать к этой мысли. А потом наступила осень, зима. Семен читал лекции, готовился к ним, писал крупные статьи в научные журналы, один и в соавторстве. И статьи эти появлялись в печати. Как-то в сентябре Катя сказала ему, что лес пожелтел. Но Семен только отмахнулся от нее. Не до этого ему было сейчас. И первый снег выпал для него незаметно. Весной он поскользнулся, упал и ободрал свой портфель. И уже материалы новой диссертации, докторской, накапливались в этом портфеле. Семен посерьезнел и отпустил красивую бородку. Он подумывал было и о тросте, но Катя решительно воспротивилась этому. Иногда по вечерам, когда Семен читал лекции, Катя доставала листки со стихами и смотрела на них. Она их не читала, потому что знала все наизусть. И тогда ей становилось грустно, и хотелось, чтобы Семен пришел сейчас и сказал: «Это тебе, Катя, прочти, если захочешь». И засмеялся бы, закружил ее по комнате, отбросив в сторону свой портфель. Но Семен приходил серьезный и сосредоточенный. Он аккуратно ставил в передний на специальную полку портфель, ужинал, просматривал газеты и рассказывал Кате о некоторых вопросах, имеющих отношение к его будущей докторской диссертации. А за окном шел золотой листопад, или сказочные снежинки медленно падали на землю, или прозрачные капельки скатывались с ледяных стрел сосулек. А где-то за окном жили стихи и сказки.